Тео просил мать не называть его Тедди. Вдруг кто-нибудь услышит. Но миссис Бун лишь улыбалась, будто это был их маленький секрет. Она привела сына в этот мир и любила его, как никто другой. И если с самого детства называла его Тедди, так оно будет впредь. Но Тео очень надеялся, что при посторонних мать проявит сдержанность. Он с улыбкой помахал мистеру Наннери, добродушному старику, часами неподвижно сидевшему на крыльце. Воздух был чист и прохладен, прогноз на выходные обнадеживал, ясно, без осадков. В прошлом месяце лагерь разбили в национальном парке возле каких-то индейских могильных холмов. И дождь лил 3 дня подряд. Все равно было весело. Но когда в лагере нет сухого места, под ногами хлюпает жидкая грязь, костер гореть не желает, еда размокла, да и сами скауты промокли до нитки, невольно захочется домой. Автобус когда-то был обычным, желтым, и возил детей в школу и обратно. Позже его перекрасили в темно-зеленый цвет с белой окантовкой и крупной надписью «Скаутский отряд 1440, городской совет Олд Блафф, Страттенберг, на Ваку». В автобус набилось 38 скаутов, все в полной форме, все до нельзя взволнованные и обрадованные возможностью выбраться из дома и из города. За рулем сидел майор Людвиг, непререкаемый авторитет и командир этой оравы. И когда он провел перекличку и закрыл двери, автобус дрогнул от громких аплодисментов. Выехали почти в 16:30. На задних сиденьях высилась гора всего необходимого для устройства лагеря, аккуратно уложенные под наблюдением майора. Впереди сидели 3 взрослых, отцы скаутов, взятые в качестве помощников, традиционно называвшиеся патрулем старых козлов. Козлы пили кофе из бумажных стаканчиков и пересмеивались между собой. Было видно, что они не меньше мальчишек рады поездке. Автобус ехал по извилистым переулкам Страттенберга. Когда отъехали от города на несколько миль к западу, машин стало меньше. Волнение улеглось. Кое-кто из скаутов дремал, покачиваясь на сиденьях. Другие сражались в видеоигры. У 1-2 были с собой книги. Тео смотрел в окно. Прохладный ветерок освежал лицо. Харди Квин сел рядом с ним и тихо сказал: «Мы вчера собирались на ферме всей семьей. Все очень расстроены». Также негромко Тео ответил: «Кто-нибудь из вас уже говорил с юристами?» «Да, отец вчера долго разговаривал с адвокатом. Ему сказали то же самое. Если государство хочет забрать у нас землю, оно вправе это сделать. Конечно, нам заплатят. Но по праву принудительного отчуждения государство может делать все, что заблагорассудится». Тео покачал головой. Харди продолжал: «Бедная бабушка с дедом просто убиты новостью. Они женаты 50 лет и всю жизнь прожили на ферме. Если им придется съехать, на новом месте они не освоятся. Вчера оба плакали, я не мог на это смотреть. Им не нужны деньги, не нужен чек от штата, они хотят сохранить свою собственность. Это же не просто земля, понимаешь?» Тео сочувственно слушал. «Вчера мы решили, что будем драться», — сказал Харди. Тео не совсем понял, о какой драке речь. «Ты о чем?» «Папа сказал, что тут вопрос политики. В окружном комитете 5 человек. Проект сначала должен получить их одобрение. Все, кто против шоссе, должны объединиться и убедить членов комитета не голосовать за проект. Дядя и отец пытаются сейчас в срочном порядке это организовать. Неплохо бы и нашему отряду вмешаться. Зачем?» «Затем, что шоссе здорово навредит природе. Весь город пьет воду из Ред Крик, а ведь никто не изучал, насколько ухудшится ее качество. В начальной школе дети не будут слышать учителей из-за шума дороги. А выхлопные газы? Может, давай поговорим с майором, чтобы он сделал это проектом для нашего отряда?» «Майор не станет ввязываться в политические игры». Харди задумался и решительно сказал: «Надо поговорить с ним в эти выходные, выбрать подходящий момент и выложить все как есть. Попробовать-то можно». «Ладно, я подумаю», — сказал Тео. Его немного раздражало, что Харди затеял неприятную тему в столь замечательный момент. Но он пошел приятелю навстречу. Тео представил, что чувствовал бы он сам, если бы правительство решило снести бульдозерами дом Бунов и весь квартал ради нового шоссе. Конечно, он бы ужасно расстроился.